Глава 27. Было уже далеко за полночь, когда Снейдер с поднятым воротником пальто шел через центр города к своему отелю. Резко похолодало, и морозный воздух пах снегом. Снейдер быстро соориентировался по карте в мобильном телефоне, но вместо того, чтобы свернуть к Рагнар-Лодброк, он направился к посольству Германии. Уже издалека, при лунном свете и тусклых уличных фонарях, он увидел, как на длинных шестах все еще реют приспущенные флаги Германии и ЕС. Кроме него на улице никого не было. За исключением Гульдбрандсена и двух патрульных, он за весь день не видел ни одного полицейского. Счастливая страна Норвегия. Он свернул в переулок рядом с посольством и огляделся. В соседнем переулке он нашел то, что искал. Машина напоминала маленького компактного шмеля с черным капотом и желтым кузовом. BMW i3. Норвежский номерной знак 70984. Электромобиль Катарины фон Тун. Снейдер намеренно не стал оглядываться по сторонам, чтобы проверить, не наблюдает ли за ним кто-нибудь. Это было бы слишком заметно. А направился прямиком к дипломатическому автомобилю, как если бы это была его собственная машина. Он достал узкий ключ, который украл из кабинета Катарина, и отпер машину. Быстро сел, отодвинул сиденье как можно дальше назад, закрыл дверь и выключил освещение в салоне. Затем, игнорируя кнопку «Старт-стоп», вставил ключ в замок зажигания. Сразу загорелась подсветка приборной панели. Спидометр показывал 12 тысяч километров. Аккумулятор был почти полностью заряжен. Пахло кожей и сосновыми шишками, вероятно, из-за автомобильного ароматизатора, свисающего с зеркала заднего вида. Снейдер заметил легкий блеск на руле и приборной панели. Значит, норвежская полиция сняла отпечатки пальцев и в машине. Снейдер обыскал бардачок и центральную консоль. Ничего. Затем включил радио. На дисплее он увидел, что проигрыватель компакт-дисков начал воспроизведение песни российской феминистской рок-группы, название которой он забыл. В боковом отделении он нашел футляр от компакт-диска. «Музыка тебе подходит, Катарина. Расскажи мне побольше о себе». Снейдер откинулся назад и прислушался к музыке. Но ничего не произошло. Голос Катарины молчал в его голове. Когда песня закончилась и началась следующая, он зажег косяк. Он намеренно оставил окна закрытыми и несколько раз глубоко затянулся. Внезапно обе задние боковые двери открылись. Свет не загорелся, но Снейдер увидел в зеркале заднего вида две фигуры, протиснувшиеся в машину. Он подскочил на своем сиденье. Что за чертовщина? Это были женщина и мужчина. В свете уличного фонаря угадывались их очертания, но лица оставались в тени. «Добрый вечер, господин Снейдер», — сказала женщина. «Здравствуйте, Мартин», — сказал мужчина. «А, это вы?» — Снейдер кивнул. Легкая боль пронзила его череп. Он опустился обратно на сиденье, попытался расслабиться и сделал еще одну затяжку. Некоторое время никто не произносил ни слова, пока группа не заиграла следующую песню. «Как долго вы работали над своим планом?» — спросил, наконец, Снейдер. «Каким планом?» «Убить посла». «Кто сказал, что мы хотели убить именно ее?» — спросила женщина. «Начальник службы безопасности умер первым. Будь он настоящей целью, незачем было бы убивать Катарину фон Тун. Она и так отдала бы вам свой брючный костюм». «Ты чертовски умный». «Я знаю. И именно поэтому поймаю вас». Боль в голове стала острее. «Так почему же вы, двое неудачников, ее убили?» «Выясни это, раз ты такой умный», — огрызнулся мужчина. «Труп в воде тоже на вашем счету?» «Какой еще труп в воде?» — они переглянулись. «Тот, что достали из фьорда». «Мы никогда не были на фьорде». «Никогда не были на фьорде». Эта фраза эхом прозвучала в голове Снейдера. Внезапно он выпрямился на сиденье. Изображение в зеркале заднего вида заволокло дымом, оно поблекло и медленно растворилось в воздухе. Снейдер опустил боковое стекло и выбросил косяк на улицу. Потом выключил музыку. Никогда не были на фьорде. Колющая боль в голове исчезла. Снейдер включил навигатор и прокрутил список введенных целей до конца. Среди адресов были норвежские названия площадей и улиц в Осло, а также пункты назначения в Биллингстаде, Селвике и Лиллестрёме. Рядом с каждой целью было указано время прибытия. Он сфотографировал дисплей на свой мобильный телефон, затем прокрутил до следующей страницы. Снова названия улиц в Осло и цели в таких местах, как Фетсун, Лисакер и Фьердингбю. Он сделал еще одно фото и пролистал дальше. Появились города Селвик, Фредрикстад и Скедсмокорсет, которые он также сфотографировал. Наконец он добрался до конца. Всего 7 фотографий. Он еще понятия не имел, где это все находится, но одно было ясно. Городок Селвик, где у Фонтун был загородный дом, встречался довольно часто. Он выключил навигатор, отправил все фотографии на мобильный Марка и написал сообщение. «Чтобы ты не скучал, мне нужна диаграмма «Путь-время» по всем этим маршрутам от посольства Германии в Осло и от домашнего адреса посла». Отправив сообщение, он снова посмотрел в зеркало заднего вида. Дым рассеялся, и сиденья опустели. «Я вас поймаю». Почти 3 недели назад. Воскресенье, 6 мая. Наутро после семейного торжества Александр встал рано. Пока остальные гости еще спали, а персонал готовил завтрак, он вышел на пробежку по утреннему туману, чтобы проветрить голову. Его маршрут шел через каменистое плато, по узкому гребню скал, в ту сторону, где фьорд начинал расширяться. Через 30 минут Александр развернулся у неровного выступа и побежал обратно. Когда он вернулся в дом, там уже пахло вафлями, кофе и свежим хлебом. Он принял горячий душ, но когда в спортивном костюме вышел из комнаты и проследовал на террасу, там никого не оказалось. Все-таки это была длинная ночь. Над террасой нависал балкон гостиной, где он вчера вечером разговаривал с Хоканом. Шторы там все еще были задернуты, но в саду он увидел Астрид. В плотно запахнутом халате она шла одна по гравийной дорожке к павильону мимо внушительных мраморных статуй Грига, Ипсона, Амундсена и Хейердала. Очередная нелепая комбинация знаменитых норвежцев, совершенно не сочетающихся друг с другом тематически, которую Хокон вбил себе в голову и которая, очевидно, заставляла его чувствовать себя интеллектуалом, кем он определенно не был и никогда не станет. «Найди парня, я сделаю все остальное». «Хорошо, тогда я покончу с этим». Александр покинул террасу и спустился по ступенькам в сад. Через несколько шагов он догнал Астрид. «Доброе утро», — сказал он хриплым голосом. «Ты избегал меня вчера весь вечер», — заявила она. «Ты была так счастлива, я не хотел тебе мешать», — честно ответил он и затем все-таки преодолел себя. «Поздравляю с прибавлением». «Как это звучит», — сказала она. «Так ответственно». «Мне очень жаль». «Ничего», — вздохнула она. Они достигли выступа скалы с большим круглым деревянным павильоном. Отсюда открывался фантастический вид на фьорд. Солнце, поднявшееся уже высоко в небе, развеивало остатки тумана в долине. В павильоне все еще стоял большой сундук, в котором хранились масляные лампы, одеяла и подушки для стульев и шезлонгов. «Ты еще помнишь?» — спросила Астрид. «Как я мог это забыть?» Будучи подростками, во время одной из крупных вечеринок они играли здесь в прятки. Он и Астрид спрятались в большом сундуке от Хокона, который никогда бы не заподозрил, что они оба туда поместятся. Они лежали там, крепко обнявшись, пока у них не кончился воздух. Тогда им пришлось поднять крышку и выдать себя. Теперь они вошли в павильон и прислонились к перилам. «Тебе холодно?» Александр достал из сундука одеяло и накинул его на плечи Астрид. Она попыталась взять его за руку, но он уклонился. «Алекс, что-то не так?» Очевидно, выражение его лица было настолько красноречивым, что она сразу посерьезнела. «Что случилось?» «Хокон знает, что ребенок не его», — сказал он, не глядя на Астрид. Она молчала. Теперь он все же посмотрел ей в лицо. «Ты знала, что он бесплоден?» Ее глаза округлились. «Нет», — прошептала она. В ее глаза слышались нотки паники. 10 лет назад ему сделали вазэктомию. Ее лицо побледнело. Она сглотнула. «Значит, он знает, что я ему изменила», — сказала она. «Да, знает», — подтвердил Александр. «Этот ребенок от меня?» Астрид закусила губу, затем кивнула. «Хокон мог это заподозрить или как-нибудь узнать?» Александр покачал головой. «По иронии судьбы, я единственный, кому он доверяет». Он уставился на деревянный сундук. Проснулись воспоминания. После того дня, когда они спрятались в этом сундуке, между ними долгое время ничего не происходило. Но потом, 7 лет назад, они переспали. Всего один раз. Снова в этом павильоне. Беззвездной теплой летней ночью, сразу после вечеринки по случаю дня рождения Хокона, с которой он внезапно уехал, чтобы уладить какие-то дела в Дании. Астрид сразу же пожалела об этом. Хокон ни за что не должен об этом узнать, и это никогда не должно повториться, — сказала она ему. Именно поэтому Александр с тех пор не возвращался на виллу, чтобы не сталкиваться с Астрид. И все же в начале прошлого марта это произошло снова. Астрид вместе с подругами из Тёнсберга и Гримстада отправилась на шопинг в Осло. Ранним вечером, пока женщины сидели в кафе на набережной в окружении многочисленных пакетов с покупками, Астрид улизнула на час. Она пришла в его адвокатскую контору, которая находилась недалеко от центра города. Спонтанный визит. Он отменил вечерние встречи и пригласил Астрид в большой конференц-зал рядом со своим кабинетом. Он до сих пор помнил все детали той встречи. Астрид держала в руке стакан бренди и сделала маленький глоток. Затем поставила стакан на стеклянный стол, пересела со стула на диван к Александру и посмотрела ему в глаза. «Хокон — подонок», — заявила она. Александру это сначала показалось забавным. «Потому что он управляет ночными клубами и плохо платит своим сотрудникам? Или потому что до сих пор торгует гашишем и кокаином? Потому что может достать оружие? Или потому что он...» «Я не это имею в виду», — прервала его Астрид. Поскольку он регулярно разговаривал с Хоконом по телефону, так как тому часто требовалась юридическая консультация, Александр был в курсе почти всех дел своего брата, как и Астрид. В противном случае брак был бы невозможен из-за постоянных домашних обысков и судебных повесток. «Тогда о чем ты говоришь?» Она немного помялась. «Он мне изменяет». Александр чуть было не рассмеялся в голос. «Астрид, ты знала, что он никогда не будет верным отцом семейства, и что ты никогда не сможешь его изменить. Просто он не ведет жизнь обычного добропорядочного мужика. Кто-то всегда старается отобрать часть его бизнеса, а еще есть недовольные клиенты, полицейские, судьи, прокурор. И кто-то то и дело пытается его убить. Он находится под большим давлением». «Тебе не нужно защищать его. Я знаю, что он твой старший брат». «Астрид». Он взял ее за руку. «Иногда он позволяет одной из своих проституток сделать ему минет. Это его расслабляет. Ладно, это не совсем приятно, но я знаю, что он тебя любит. Он что угодно для тебя сделает». «Я все это знаю. И речь не об этом». «А о чем?» «Раньше он был хладнокровным и сдержанным. Тоже не лучший вариант, но это, очевидно, было частью его работы. А теперь он все больше и больше становится похожим на вашего отца». Александр глубоко вздохнул. Он тоже это замечал. Каждый раз, когда они разговаривали по телефону или встречались за ужином в Осло, этот беспокойный, вспыльчивый характер и склонность к излишней жестокости при решении проблем. «Что он тебе сделал? Он тебя ударил?» «Нет, он бы никогда такого не сделал». Она сжала его руку крепче, и он почувствовал, какая она теплая. Он часто уходил по ночам и... Это ничего не значит, у него дела... Алекс! Я посмотрела выписку по его кредитной карте и погуглила название компаний. И что? Это бордели. Ты уверена? Да. Я даже позвонила туда для верности. Это все шикарные бордели. И ты не сможешь меня убедить, что он там только дела вел. Александр молчал. На глазах Астрид выступили слезы. Он взял ее за плечо, и она прижалась к нему. «Я могу смириться с парой интрижек, в конце концов, я тоже однажды ему изменила», — всхлипнула она. «Он об этом узнал?» «Ты шутишь? Конечно, нет. Иначе бы мы сейчас здесь не сидели». «Тоже верно». «Но то, как он ведет себя в последнее время, унижает меня», — продолжила она. «Он становится все более агрессивным. Однажды даже хотел задушить меня во время секса». «Задушить?» «Да. Все это меня беспокоит. Ты понимаешь?» Он понимал. «Я выбрала не того брата». Ее голос был полон раскаяния, и это разбило ему сердце. «Не говори так». Он нежно погладил ее по спине, шее, волосам и, наконец, по щеке. Снова вспомнил тот день, когда подростками они спрятались в сундуке в павильоне. И как годы спустя провели там ночи вместе, уже будучи взрослыми. Насколько близкими они стали тогда. И как близки они были теперь. Александр не осмелился бы сделать следующий шаг. Но в этом и не было необходимости. Потому что Астрид вдруг выпрямилась, обхватила его лицо ладонями и поцеловала. После того, как они снова переспали на диване в его конференц-зале, Астрид поспешно оделась и уехала на такси обратно к подругам в кафе. «Да, это твой ребенок», — повторила она, глядя на фьорд, и даже казалась счастливой, хотя по ее щеке скатилась слеза. «Но ты сказала, что...» «На самом деле я только на втором месяце беременности. Я солгала, ради безопасности. Это был единственный способ скрыть измену и заставить Хокона думать, что ребенок его». «Мой брат хочет, чтобы я нашел ублюдка, от которого забеременела его жена», — сухо сказал он. «Как это на него похоже!» Астрид грустно посмотрела на него. «И я поздравляю тебя. Ты его нашел». Он посмотрел на ее живот. «Мой ребенок». Александр хотел протянуть руку, но решил не рисковать, на случай, если кто-то из персонала наблюдает за ними. Он почувствовал, как в уголках его глаз тоже собираются слезы. «Ты ведь не хочешь избавиться от ребенка?» — скептически спросил он. Она вытерла слезу со щеки. «А ты хочешь от него избавиться?» «Нет, это наш ребенок», — сказал Александр. Он снова подумал о генетическом дефекте своего брата. Даже если речь действительно шла о чем-то наследственном, это еще не означало, что его сперматозоиды тоже повреждены. «И я хочу сохранить его», — призналась Астрид. «На самом деле я не планировала говорить с тобой об этом. Я надеялась убедить Хокона, чтобы он поверил в свое отцовство». «Не получится», — сказал он. Она кивнула. «На УЗИ или самое позднее при родах станет ясно, что срок на самом деле меньше. Считай, что я уже труп». «И я тоже», — подумал он. Но до себя ему не было дела. Скорее, он боялся за Астрид и их общего ребенка. Теперь он все-таки взял ее за руку. «Я этого не допущу»,